Свернув с Портабелла Роуд, они шли по Лэдброук Гроув, когда Массингем рассмеялся и, наконец, заговорил. «Бог ты мой, ну и комнатка! Мне искренне жаль бедного мистера Смита. Если бы мне пришлось жить здесь, я бы тоже беспрерывно странствовал». «А что плохого в этой комнате или в миссис Минс?» — вспылила Кейт. «По крайней мере, у этого жилья есть индивидуальность. Не то, что в тех поганых зданиях, построенных какими-то бюрократами с единственной целью — напихать как можно больше жилых ячеек при минимальных бюджетных расходах. То, что ты никогда не жил в таком доме, не означает, что людям, которые в них живут, они нравятся, сэр», — добавила она со злой издевкой. Он снова рассмеялся. Кейт, когда сердилась, всегда подчеркивала его социальный статус и служебный ранг. «Ладно, ладно, признаю, индивидуальность имеется. У обеих. И у нее, и у ее комнаты. Но что плохого в самом доме? Мне показалось, он вполне приличный. Если бы местные власти предложили мне в нем квартиру, я бы согласился, не задумываясь». «И ведь действительно согласился бы», — подумала Кейт. «Наверное, он меньше озабочен жизненными мелочами, где он ест, где живет, даже что носит, чем она». И она с раздражением в который раз поймала себя на том, что легко впадает в его обществе в грех и лицемерие. На самом деле она никогда не считала, что суть проблемы в домах. Жильцы не архитекторы, вот кто превращает их в трущобы. Даже Эллисон Фарузер Билдингс был бы приличным местом, если бы стоял в другом районе и был населен другими людьми. «К тому же она оказалась весьма полезна», — продолжал между тем Массингем. «Если она говорит правду, и Бероун действительно положил ежедневник обратно в стол, и если нам удастся доказать, что он не возвращался домой, только это будет непросто сделать», — перебила его Кейт. «Придется восстановить весь его день поминутно, а у нас пока нет даже намека на то, куда он отправился после посещения агента по недвижимости. У него был ключ». Он мог войти в дом незамеченным и выйти через минуту. Да, но вероятнее всего он этого не делал. В конце концов, он ведь ушел с сумкой, то есть собирался весь день провести вне дома и потом отправиться прямо в церковь. И если леди Урсула заглядывала в его ежедневник до 6 часов, когда звонил генерал Нолиндж, то мы знаем, кто должен быть нашим главным подозреваемым, не так ли? Доминик Суэйн. Всего этого можно было и не говорить. Она поняла всю важность событий, связанных с ежедневником, тогда же, когда и он. Как ты думаешь, кто были те люди, устроившие обыск? Спецслужба? Думаю, да. Либо она работала на них, и они внедрили ее на Камден-Хилл-сквер, либо она работала на кого-то или что-то гораздо более зловещее, и они ее раскусили. Разумеется, они могли быть и теми, кем представились, людьми из адвокатской конторы, искавшими какие-то бумаги, завещания, например. Под матрасом? Это был весьма профессиональный обыск. «Если это были люди из спецотдела, — подумала она, — то грядут неприятности, а вслух сказала, — ведь это они сообщили нам о том, что у Бероуна была любовница. Зная, что мы сами очень быстро раскопаем этот факт, весьма для них характерно. Их идея сотрудничества напоминает правила, коими руководствуется министр, отвечая в палате на вопросы парламентариев. Ответы должны быть краткими, осторожными, и нельзя сообщать ничего такого, чего бы они и так уже не знали. Господи, если она была связана со специальной службой, не миновать неприятностей. Между Майлсом, Джилл Мартином и Далглишем, между всеми. Несколько минут они шли молча, потом Массингем сказал: «Зачем ты забрала этот роман?» Кейт недолго боролась с искушением увильнуть от прямого ответа. Поначалу, когда значение даты в посвящении стало ей понятно, она решила промолчать и устроить собственное маленькое расследование, найти автора и посмотреть, ведет ли куда-нибудь эта ниточка. Но благоразумие взяло вверх. Если окажется, что это важно, Далглиш обо всем узнает, и можно лишь догадываться, какой будет его реакция на подобную личную инициативу. Было бы верхом лицемерия жаловаться на отсутствие сотрудничества между департаментами, пытаясь в то же время устраивать собственное представление внутри своего подразделения. Надпись датирована 7 августом, днем смерти Дайаны Траверс. Ну и что? Автор подписала книгу и послала по почте 7 августа. Миссис Минс видела книгу в доме на следующий день. С каких это пор лондонская почта работает так оперативно? Это вполне вероятно, если она послала ее первым классом. Гораздо вероятнее, что он встречался с Миллисент Джентл в тот день, и она вручила ему книгу лично. Думаю, было бы интересно выяснить, где и почему. «Может быть», — задумчиво произнес Массингем, глядя на Кейт. «Возможно также, что 7 числа она подписала книгу и оставила ее для него в штабе избирательного округа». Он улыбнулся и добавил: «Так вот о чем вы с миссис Минс посплетничали между собой по девичьи». Он многозначительно улыбнулся, и по этой лукавой улыбке Кейт с раздражением поняла: он догадался о ее искушении скрыть улику, и это его позабавило.